Опять этот проклятый сон. Да что же это такое? Он был уверен, что стоит ему покинуть Марс, как все немедленно придет в норму. Марс. Вальтер посмотрел в иллюминатор. Проклятая планета все еще была рядом. Каких-нибудь 40 тысяч километров. Он удалился недостаточно далеко. У него есть все полномочия. Надо срочно конфисковать любой корабль и лететь на Меркурий. Как можно дальше от Марса? В дверь позвонили. Какой дурацкий звоночек, подумал Сталлоне, поднимаясь с кровати. Как будто мы в пролетарском квартале Неаполя. Там такие любят. Скупили, небось, по дешевке, на мелкой фабрике, да еще за взятку. Даже Бальба не сумел победить нашу коррупцию. На пороге стояли четверо с карабинами, в черных комбинезонах и плексиглазовых масках. Генерал Вальтер Сталлоне, так точно, полевая жандармерия, вы арестованы, следуйте за нами. Трибунал заседал в одном из отсеков рядом с центральным ядром. Здесь снова господствовала невесомость, поэтому в пути пришлось сделать остановку и облачиться в магнитные ботинки. Одна из стен отсека была прозрачна, тройное панорамное бронестекло. За окном находилась просторная платформа-балкон, ничем не огражденная. Скорее всего, недостроенный причал. Когда Вальтера ввели в отсек, заседание было уже в самом разгаре. Председатель, совсем молодой подполковник жандармерии, допрашивал маршала Берди. «Вы утверждаете, что получили приказ премьер-министра покинуть базу?» «Совершенно верно. Вот, этот офицер его передал», — кивнул вице-король на подошедшего Вальтера, которому почему-то стало нехорошо. «С ним мы еще разберемся». Председатель бросил короткий взгляд на Сталлоне и вернулся к маршалу. «У вас имеется письменная копия приказа или видеозапись?» «Нет, так я и знал». Впрочем, это был изначально пустой разговор. Премьер-министр не могла отдать приказ об отступлении, потому что итальянцы никогда не отступают. «Дело мне представляется настолько ясным, что я не вижу смысла продолжать. Ваше мнение, коллега?» Подполковник повернулся к майору, сидевшему по правую руку от него. Оставил доверенную крепость на милость врага, покинул свои войска, оставил без защиты итальянскую территорию, потерял воинские знамена и оружие, торопливо перечислил майор. Безусловно виновен. Ваше мнение, капитан? Слева от председателя сидела девушка, ровесница Рикарды, бледная, остроносая, очкастая и совсем некрасивая. Виновен, лениво протянула девица. Согласен, кивнул подполковник. Расстрелять. Как? Изумился Берди. Что? «Вы не имеете права увести его», — отмахнулся подполковник. «Постойте», — заговорил Вальтер, — «вы не отдаете себе». Его немедленно угостили прикладом, и дальнейшие события Сталлоне наблюдал в каком-то полусне. Карабинеры знали свои дела туго. На маршала нахлобучили дыхательную маску и потащили к шлюзу. В такой маске человек может протянуть в вакууме несколько минут, без шлема, перчаток, утепленного скафандра и прочего защитного снаряжения. Несколько минут, вполне достаточно. Кроме того, черная резиновая маска непрозрачна и потому одновременно исполняет роль классической повязки на глаза. Марсианского вице-короля вытащили на платформу и поставили у самого края. Жандармы выстроились напротив и вскинули винтовки. Офицер взмахнул бутафорской пластмассовой шпагой. Из ружейных дул вырвались вспышки. Маршал Берди так и остался стоять на краю платформы, только странно покосился. Один из подошедших солдат наклонился и расстегнул магнитные ботинки казненного. Как странно, отстраненно подумал Вальтер. В прежние времена, прежде чем избавиться от покойников, к их ногам привязывали тяжелый груз. Сейчас, совсем наоборот. Офицер поднял револьвер и выстрелил в голову маршала. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы придать трупу необходимое дополнительное ускорение, и мертвое тело медленно уплыло в космическую пустоту. Следующий. Лениво зевнул жандармский подполковник. Капитана Дарданилли, лейтенанта Пастолоццы, Антонио Джанмарко, Франческо Пива, Лунардини, сержанта Басту и остальных солдат и техников расстреляли одного за другим после короткого допроса. Молодые солдаты плакали. «Лучше бы я остался на Марсе», — успел воскликнуть один из них. Лунардини пытался сопротивляться, но его оглушили прикладом и выволокли наружу вообще без маски. Не исключено, что он умер раньше, прежде чем в него выстрелили. В конце концов Вальтер остался один. «Кто тут у нас?» «Бригадный генерал Сталлоне». «Специальный военный советник, что за бред? Неважно. Бежал одним из первых. Виновен. Расстрелять. Подполковник!» Изо всех сил крикнул Вальтер. «Немедленно прекратите. Герцогиня вам не простит. Вы не знаете, с кем имеете дело. С ничтожным дезертиром, Снова отмахнулся жандарм. «Вы действительно не понимаете. Боюсь, это вы не понимаете», — повысил голос офицер. «Сеньор Сталлоне, мы, королевская военная полиция». «Королевская», — с нажимом повторил жандарм. «Вы так торопились покинуть Марс, что бросили на произвол судьбы не только крепость, но и принца Пьемонтского и Венецианского, будущего короля Италии, Албании, Хорватии и императора Эфиопии. Жалко, что мы не республиканцы», — подумал Вальтер. «Вот оно что, действительно, они совсем забыли про Филиберта. Вот почему жандармы так торопятся и совершенно ничего не боятся. Скорее всего, принц погиб», — продолжал председатель. «Не думаю, что герцогиня Алессандра могла отдать вам такой приказ. Больше того, у меня сложилось впечатление, что вы хотите ее оклеветать. А все эти ваши пустые угрозы, герцогиня не простит и прочее, не более, чем попытка потянуть время и оттянуть ваш жалкий конец. Достаточно, лейтенант, не копайтесь, кончайте поскорее, мы опаздываем». На обед мысленно завершил фразу Вальтер, в то время как на него надевали дыхательную маску. Зашипели и загудели дверцы шлюза. Балкон находился на ночной стороне Белланы, за бортом, -273 градуса. Опытные космонавты, потерявшие в космосе часть снаряжения, будь то перчатку или ботинок, и при этом сумевшие уцелеть, рассказывали, что еще некоторое время ты не чувствуешь холод. Как бы не так, Вальтер почувствовал его сразу, обнаженными пальцами, мокрыми волосами на затылке, открытыми ушами. Но, возможно, это был не космический мороз, нечто другое. Скорее всего, могильный хлад. Еще он почувствовал, что карабинеры оставили его в покое, и теперь он стоит на краю бездны, удерживаемый только магнитными ботинками. Дешевая резиновая маска внезапно треснула, и прежде чем у него замерзли глаза, Вальтер Сталлоне успел увидеть, как винтовки полыхнули огнем. Потом к нему подошел офицер и выстрелил из револьвера в голову, но этого Вальтер уже не почувствовал. Глава 10. Дебила Александрина. Часть 1. Два грандиозных космических корабля встретились в нейтральном пространстве, где-то между Марсом и Землей, уравняли скорости относительно друг друга и принялись сближаться, нос к носу. «Стыковка через 12 минут», — объявил капитан Скипарелли, первый пилот итальянского флагмана Марко Фурия Камилла, сидевший за пультом управления и непрерывно щелкавший рычажками и кнопками. «Инглиси-1, вызывают нас. Прикажете открыть канал, сеньор адмирал?» «Си, натуралменте-2», — кивнула Алессандра Муссолини, облаченная в парадный черно-золотой мундир Региаспазиана Утица Итальяна-3, и восседавшая на тронообразном кресле за спиной капитана. Это был боевой поход, поэтому к ней обращались по званию. Будь дело на земле, ее бы называли сеньора-маршал. На море, снова сеньора-адмирал, но уже другого флота. Громаду британского авианосца, 4, Dark Rail, занимавшую добрую половину обзорного экрана, сменило другое изображение. Дама средних лет в строгом сером костюме, ничего общего с роскошным мундиром герцогини. «Она на целых 10 лет младше меня», — подумала внучка, — «а так ужасно выглядит». «Элеоноре дел потери 5, что ты делаешь с людьми?» «Ну, ничего страшного, дорогая, скоро я освобожу тебя от этой тяжкой ноши, ха-ха-ха». «Приветствую вас, миледи протектор», — вежливо кивнула Алессандра. «Добрый день, госпожа премьер-министр», — отвечала Лена Хиди, премьер-министр Великобритании, леди протектор Содружества и канцлер герцогства Винчестер. «Рада видеть вас в добром здравии». Аналогично опустилась до бессовестного лицемерия внучка. «А уж как я рада находиться в добром здравии. Не ожидала от вас другого ответа», — поморщилась леди протектор. «Но мы ведь не для этого здесь собрались. Для чего для этого?» Собиралась было спросить герцогиня, но вовремя прикусила язык. «Негодяйка, она хочет меня запутать и тем самым выбить почву из-под ног. Ничего не выйдет. Миацера 6. «Разумеется, нет», — продолжала Алессандра. «Мы встречаемся в стыковочной галерее через...» «Стыковка через 9 минут», — поспешно доложил итальянский капитан. «Значит, встречаемся через четверть часа», — кивнула герцогиня. «И продолжим разговор, но уже о других высоких материях». «Да будет так», — кивнула в ответ железная Лена. Высокие вожди своих народов еще раз обменялись приветственными жестами, после чего на панорамный экран вернулся Dark Rail. «Четверть часа», — повторила шепотом адмирал Муссолини, бросила взгляд на британский корабль. «Здоровый ублюдок, как называется эта модель?» «Империал Стар Дестроер», — пояснил итальянский капитан, только что с верфи Джорджа Лукаса. «А что у нас тут?» Дучесса уставилась на экран радара, полюбовалась на кластер мерцающих точек и хитросплетение разноцветных линий. «Тут еще два британских крейсера», — показал капитан Марко Фурия Камилла. «Прячутся за астероидом, но мы их видим. Прикрывают встречу, не доверяют нам». «Правильно делают», — ухмыльнулась герцогиня Алессандра. «А вот здесь два советских линкора. Скорее всего, красный СМЕРШ и Молотович совьет. Делают вид, что случайно пролетают мимо. Пусть так, они нам не помешают», — равнодушно зевнула сеньор-адмирал. «Какие наши корабли стоят в засаде?» «Марко Клаудио Марчелло и Марко Валерио Карво», — доложил Скипарелли. «Превосходно. Полный рукав козырных тузов». Не удержалась от банального замечания владычица Итальянской империи. «Как такое может быть? Разве козырный туз не должен быть один?» — подумал капитан Скипарелли, но счел за благо промолчать, и более ничего не прибавил к вышесказанному. Лена Хиди отвернулась от погасшего экрана и окинула взглядом капитанский мостик Даркраила. «Леди и джентльмены, помните, это мирные переговоры на нейтральной территории, но вы и ваши люди должны быть готовы ко всему. Потому что фашисты способны на все. Пусть даже Муссолини согласилась явиться на наш корабль всего с парой телохранителей. Пытается продемонстрировать мирные намерения и показать, что доверяет нам. Но мы ей доверять не обязаны. Особенно после всего, что они натворили на Марсе. Мы готовы, миледи протектор», один за другим отвечали ее офицеры. «Прекрасно, я в вас и не сомневалась. Возвращайтесь на свои места, агент Крейг». Железная Лена повернулась к начальнику своих телохранителей. «Все в порядке, миледи, мы можем выдвигаться». Леди Протектор молча кивнула и направилась к выходу. Агенты секретной службы следовали за ней по пятам. Где-то на полпути они услышали прокатившийся по всем отсекам лязг швартовочных механизмов и ощутили едва заметное содрогание звездолета. Корабли состыковались. Британский авианосец своим внешним видом очень сильно напоминал старый добрый Space Shuttle, но увеличенный в несколько раз. Итальянский флагман, в свою очередь, удивительно походил на доисторический дирижабль Цеппелин, неведомыми путями перенесенный в космос. Строго говоря, это и был Цеппелин, модель К-97, потому что по итогам Потсдамской конференции все оборудование и даже работники дирижаблестроительной компании Цеппелин Штаракинак были конфискованы победоносными итальянцами, в числе прочих репараций и контрибуций от уничтоженного рейха. 65 лет спустя завод Чиполлино де Италия 7 строил уже не дирижабли, а космические корабли, но дизайнеры компании по-прежнему хранили верность старым традициям. Теперь сосиска Цеппелина упиралась прямо в нос Даркраила. Ну, почти упиралась. Два корабля разделял 10-метровый цилиндрический туннель из полупрозрачного бронепластика. У люка, ведущего в стыковочный туннель, канцлера и ее телохранители ожидали несколько остряков, 8, и почетный караул космических пехотинцев. Дежурный офицер проверил показания приборов и удовлетворенно кивнул. «Давление, температура, все в норме. Можно открывать. Я могу продолжать, миледи?» Мисс Хиди кивнула. Офицер принялся щелкать рычажками и вращать запирающие штурвалы. Тяжелый бронированный люк пополз в сторону. Агент Крейг нырнул в открывшийся проход. Едва он успел это сделать, как на противоположном конце стыковочного туннеля открылся другой люк и появился его старый знакомый, майор Питаччи, 9, итальянский коллега по профессии, мой дорогой друг. Ухитрился распахнуть объятия итальянец. «Как в старые добрые времена, я вижу, что вы по-прежнему нам не доверяете». «Напрасно, напрасно». Агент Крейг ничего не успел ответить, потому что майор Питаччи отвернулся и заглянул в люк своего корабля. «Вабене, Дуцесса, Куин Мода Сицура, 10». После чего итальянский офицер посторонился, и в туннель величественно влетела Алессандра Муссолини. За ней следовали еще два телохранителя. «Мистер Крейг, если не ошибаюсь», — проворковала она, — «но почему я не вижу мою дорогую Лену? Добро пожаловать на, госпожа премьер-министр», — поспешно отозвался агент Крейг. «Прошу следовать за мной». Следовать было всего ничего. Уже через минуту герцогиня оказалась на борту британского звездолета. Рейлс по Цемаринис 11 взяли ружья на караул. Старшина незаметно щелкнул тумблером. Динамики заиграли Геовинис за 12. «Какие красивые солдатики», — прошептала восхищенная Алессандра, любуясь более-менее стройными рядами почетного караула. Космопехи в красно-белых парадных мундирах были прикованы к палубе магнитными ботинками, но замереть по стойке смирно им все равно не удавалось, проклятая невесомость. Тела солдат едва заметно, но все-таки заметно, колебались. у меня таких нет. Впрочем, ничего страшного. Могущество подлинной галактической империи зиждется на солнцах и звездолетах, а пехота – это бластерное мясо. Лена Хиди не сумела придумать остроумный ответ, поэтому нахмурилась и промолчала. «Мамма миа!» – воскликнула герцогиня, когда смолкла последняя нота уже британского государственного гимна. «Миледи Протектор, наконец-то, а я уже и не надеялась. Полагаю, теперь мы можем распустить своих телохранителей и спокойно поговорить по душам». «Да, разумеется», — сдержанно кивнула Лена Хиди, цепляясь за поручни. «Итальянская хамка, прошу вас». Еще через несколько минут они оказались в просторной шарообразной каюте где-то в самом сердце английского корабля. «Агент Крейг, вы и ваши люди свободны», — сказала госпожа канцлер. «Слушаюсь, миледи». «Майор Питаччи, вы тоже», — добавила чертова макаронница таким ехидным и высокомерным тоном, что у стороннего наблюдателя могло запросто сложиться превратное впечатление, вроде «я здесь самое главное», и британские агенты тоже ушли по моему приказу. Стальной люк захлопнулся, и владычицы двух космических империй остались наедине. Лена Хиди благовоспитанно пристегнулась в одном из дюжины кресел, что опоясывали экватор шарообразной каюты. Алессандра Муссолини немедленно нырнула вниз, к условному полу, и заглянула в огромный, диаметром метров 3, телеиллюминатор. «По-моему, это Земля», — заявила она минуту спустя, ткнув пальцем в одну из звездочек. «Вот это я понимаю, Реунионе Ателте Левилла 13. Так на чем мы остановились? Ваше чудовищное преступление на Марсе, начало было железная Лена. Мяцера, ну в самом деле, мы же не на митинге». Сморщила носик герцогиня, продолжая любоваться звездными пейзажами. «Конечно, мы охотно выплатим компенсации за причиненный ущерб, пенсии семьям погибших и обязуемся не применять это оружие первыми. Но вы должны понимать, что новая историческая реальность, которая сложилась по итогам Олимпийского взрыва, диктует нам. Мы не на митинге, сеньора». Тон, которым Лена Хиди произносила эти слова, можно было дистиллировать и сдать в аптеку вместо змеиного яда. «Туши!» – расхохоталась Алессандра и наконец-то оторвалась от иллюминатора. Сделала сальто в воздухе, вцепилась в ближайший поручень. «1-1 в мою пользу. Что за нелепость? 1-1 – это ничья!» – возмутилась госпожа канцлер герцогства Винчестер, но устояла перед соблазном увести разговор в сторону. «Я вас внимательно слушаю», – с трудом выдавила из себя железная Лена. «Какой позор! Хорошо, что их сейчас никто не слышит. А мемуарам итальянской мерзавки все равно веры не будет. Вы и ваши союзники покидают Марс, начало герцогиня. Все равно он теперь бесполезен. Вы прекращаете поддержку ирландских террористов», немедленно отозвалась леди Протектор. «Как вы можете?» Притворно возмутилась Алессандра. «Эти смелые и решительные борцы за свободу. И немедленно распускаете так называемое правительство Ирландской социальной республики», продолжала англичанка. «Никогда», — решительно отрезала внучка фашизма. «Лучше я вышлю их за границу, куда-нибудь в Африку, например. Венера переходит в зону влияния Британской империи», — добавила железная Хиди. «Это еще зачем?» — снова возмутилась итальянка. «Там же ничего интересного. Кроме того, мы не можем допустить появление нового форпоста враждебной державы в столь опасной близости от нашего Меркурия. Ах, так мы враги», — не замедлила уточнить леди Протектор. «Ты сказала», — в очередной раз расхохоталась герцогиня. «Что у нее там? Неужели все-таки силикон?» — отстраненно подумала леди Протектор, бросив короткий взгляд на колыхающийся мундир соперницы. «Венера не может и далее оставаться нейтральной», — заметила железная Лена. «Выбирайте. Или мы, или американцы, или русские, или китайцы, или французы», — подхватила дучесса. «Или швейцарцы, или австрийцы. Что вы скажете на это? Бедняга Арнальдо будет так рад получить собственную планетку». «Не могу с вами не согласиться», — неожиданно закивала англичанка. «Мы всегда считали, что Австрийская республика заслуживает гораздо более достойного представительства в космосе. Но Венера, помилуйте, это слишком. Церера, Паллада, что-нибудь вроде этого». Алессандра ответила не сразу. Вернее сказать, она вообще не ответила. Почему-то поднесла к глазам запястье левой руки вместе с титановым браслетом наручных часов. Снова посмотрела в иллюминатор. Затем решительно оттолкнулась от поручня и подлетела к собеседнице. «Если хотите отколоть от нас Австрию, предложите Арнальдо кусок пожирнее. Уран или Нептун, сказала герцогиня каким-то чужим и неестественным голосом. «Вряд ли он решит предать нас из-за такой мелочи, как Паллада». Леди-протектор похолодела. «Это же не ее голос. Это не Алессандро Муссолини. Это вообще парень. Переодетый и тщательно загримированный двойник». Из рукава итальянского диверсанта тем временем выпрыгнул миниатюрный пистомат, 14-25 го-калибра. Холодное дуло уперлось в подбородок побледневшей англичанки. «Какая ты хорошенькая», промурлыкал Муссолини, приближаясь вплотную. «В другом месте мы бы смогли приятно провести другое время, но не сейчас. Сейчас нас ждут великие дела. Один, англичане, Итал. Два, да, разумеется, Итал. Три, королевская итальянская космонавтика. Четыре, в оригинале, Диатхцарриер, но дословный перевод был запрещен советской военной цензурой. Пять, бремя власти, Итал. Шесть, моя дорогая, Итал. Семь, итальянский цепелин, Итал. 8. Море, моряк. Астра, звезда, остряк. По-моему, так. 9. Родственник Доминетты Питаччи, скорее всего, сын или племянник. К печально известной Кларе Питаччи не имеет никакого отношения. 10. Все в порядке, Дучесса, здесь безопасно, Итал. 11. Королевская космическая пехота. 12. Гимн итальянских фашистов. 13. Встреча на высшем уровне, Итал. 14. Пистолет автомат. Новорус. Глава 11. Фашисты в топке. «Нам просто повезло», — скромно заметил генерал Вангерман. В глубине души канцлер был совершенно согласен со своим верным офицером, но вслух заявил иное. «Везение? Нет, это судьба. Сама судьба указала нам путь к новым горизонтам величия». «Евахл, Мейнфюрер», — поспешно рявкнул Вангерман. «Извините, не расслышал», — нахмурился Арнальдо Негронегро. «Евахл, Херр канцлер». Столь же поспешно поправился Вангерман. Дукс австрофашизма нахмурился еще больше. Ему неоднократно доносили о странных настроениях, набиравших силу в армии и космическом флоте. Он решительно не был в восторге от этих настроений, но пребывание на столь высоком посту по умолчанию не подразумевало восторга, ибо без малого четверть века стоял он у руля и железной рукой вел непотопляемый корабль Австрии, короче говоря, куда-то он его вел. Маленькую Австрию со всех сторон окружали могущественные враги и назойливые друзья, но канцлер успешно лавировал, и все такое прочее. У него не было другого выхода, но имелся богатый опыт. Биография будущего вождя Альпийского Минериха не отличалась оригинальностью. Бедное и голодное детство в эпоху ползучей итализации, тупой чиновник даже не смог правильно перевести его фамилию. Католическая школа, служба в армии, танковые гонки вдоль границ того или иного враждебного блока, далее везде. К счастью, на него обратил внимание тогда еще могущественный Скорцини, после чего карьера молодого офицера стремительно пошла вверх, вплоть до того самого парада, на котором совсем юная Саша Муссолини спросила, кто этот красивый румын. Казалось, дальше некуда, но он ухитрился прыгнуть выше головы, и вот он здесь, на борту австрийского флагмана Виниту Ураборос, в глубоком космосе, направляется в неизвестности бесконечность, или что-то в этом роде. Итак, сама судьба, ведь это был рутинный разведывательный вылет, не правда ли, уточнил Негронегро. Больше того, учебный, поведал Вангерман. Почему никто не сумел обнаружить его раньше? Считалось, что так близко к Солнцу ни одно небесное тело не может удержаться на постоянной орбите, объяснил Вангерман. Кроме того, любые гравитационные возмущения, вызываемые вулканом, совершенно терялись на фоне Солнца, а его вулканическую деятельность, простите за каламбур, принимали за протуберанцы и прочую солнечную активность. Далее, орбита вулкана почти перпендикулярна плоскости эклиптики. В афелии вулкан зависает на северном или южном полюсом Солнца соответственно. Мы предполагаем, что его первоначальная орбита лежала в плоскости эклиптики, но неведомая космическая катастрофа, скорее всего, столкновение с астероидом, изменило положение вещей. Есть и другие причины. Неважно, потом, недовольно отмахнулся канцлер. Но почему вулкан? Что за бедная фантазия? Это в честь кого? В честь ушастого командира Спока? У кого из наших офицеров случился приступ низкопоклонничества перед массовой культурой англосаксонских декадентов? Простите, герр-канцлер, покраснел генерал, но если у кого и была бедная фантазия, так это у французского астронома Леверье, предсказавшего открытие интрамеркуриальной планеты еще в 19 веке. Мы просто воспользовались традиционным именем. Тем хуже, нахмурился вождь австрофашизма, этот лягушатник не имеет права нам диктовать. Придумаем другое имя. истинно австрийская, арийская, или хотя бы фашистская. Терминатор, предложил Вангерман, астрономическая граница между светом и тьмой, задумался Арнальд Негронигра. Хаем, в этом что-то есть, генерал, да вы романтик, но, надеюсь, вы не страдаете излишней сентиментальностью. Сентиментальность, удел упадочных северных германцев, покорно лежащих под пятой советско-американских оккупантов, навязанное победителями рабское настроение, идеология розовых соплей, недостойная нас, железногрудых гигантов-австразийцев, застывших подобно ледяной альпийской стене на пути краснозвездно-полосатых варваров. Если он снова скажет «мой фюрер», я прикажу немедленно его арестовать, подумал диктатор. Но генерал Вангерман не допустил подобной ошибки, пусть его глаза и запылали фанатичным огнем, когда он выслушивал пафосную речь своего вождя. Звездолет Акфвиннету Ураборос тем временем приближался к солнцу. Солнце было везде, и больше всего его было на центральном обзорном экране. Солнца было так много, что уже никакие затемняющие фильтры не справлялись, как и должно было быть. Все солдаты и офицеры, пребывавшие на капитанском мостике, в том числе и сам диктатор, носили двойные зеркальные очки, но это был ничтожнейший барьер на пути беспощадного и всепроникающего света. «Все, дальше мы не пройдем», — объявил капитан звездолета. Канцлер согласно кивнул и покинул свое кресло. Вангерман последовал за ним. На одной из нижних палуб звездолета диктатор ожидал грубый и совсем не изящный космический челнок Спарка. Уродливая машина в чернозеркальной псевдолабрадоровой броне. «Тройная теплозащита», — пояснил Вангерман. «Или даже четырехкратная. Как называется эта модель? Шметтерлинг». «Фу, как пошло», — скривился диктатор. «Бабочка, летящая на огонь. Кто поведет корабль?» Герр-канцлер, один из находившихся тут же астронавтов, вышел вперед и щелкнул каблуками. «Женщина. Ничего странного, все в духе возрожденного австрофашизма. Если прежний режим что-то твердил про Кирху и Киндер, мы сделаем с точностью наоборот. Наши женщины будут вращать штурвалами и рулями боевых машин во всех четырех средах». Обер-лейтенант Бетлинда фон Юденбург, представилась девица и еще раз щелкнула каблуками. Ничего особенного она из себя не представляла. Бритоголовая блондинка, если судить по бровям, 25 плюс-минус, 1,65 м, глаза бесцветные, нос плоский, грудь под комбинезоном не просматривается и вряд ли отличается от носа. «Прекрасно», — добродушно кивнул Арнальдо. «Ну что ж, отправляемся». Пневматическая катапульта выбросила челнок в открытый космос, вспыхнули маршевые двигатели, и Шметтерлинг ринулся к вулкану. «Как скоро мы прибудем на место?» — прошипел диктатор, вдавленный перегрузками в кресло. 15 минут, герр-канцлер», — отвечала пилотисса. «Не беспокойтесь, все будет в порядке». Негронигра, сидевший за спиной у баронессы, мог видеть только ее затылок, но ему почему-то показалось, что, произнося эти слова, она должна была улыбнуться. «Я и не беспокоюсь», — проворчал вождь австрофашизма, «ведь если что случится, мы ничего не успеем почувствовать. Мы попадем прямиком в рай». Шлем обер-лейтенанта фон Юденбург качнулся вперед и назад. «Разве?» — усомнился диктатор. «Адепты целого ряда религий уверены, что рай расположен на солнце», — пояснила пилотисса. «Еретики и сектанты, это пекло совершенно не похоже на рай. Я попробую вас переубедить», — осмелилась возразить фрейлин Бетлинда. «Штурвал в ваших руках, офицер», — отвечал диктатор. В последовавшие часы атмосфера в кабине Шметтерлинга только и делала, что накалялось, во всех смыслах. Фюрер австрофашизма, дабы отвлечься от тревожных мыслей, снова погрузился в воспоминания. Но это не очень помогало, потому что на редкость неуслужливая память крутила перед его глазами одну и ту же картинку из далекого детства. Маленький Арнальдо тащится вслед за папой и мамой в магазин, где семья приобретает новый холодильник. Что ж, он сам вызвался участвовать в этом опасном путешествии. Соратники долго его отговаривали, но диктатор сумел настоять на своем. Разумеется, имелся в виду самоубийственный бросок к вулкану, а не поход за холодильником. «Леаурия Эмили Дел Соли», — неожиданно сказала баронесса. «Что вы говорите?» — отвлекся от своих мыслей Арнальдо. «Диего Дини Напфилдер Сонне», — повторила она. «А, вы тоже знакомы с этой декаденской поэмой?» — понимающе кивнул диктатор. «Но мы ведь пришли сюда не за этим, верно?» «Совершенно верно, герр-канцлер. С другой стороны, задумался Арнальдо. «Да, именно за этим мы сюда и пришли. Вулкан – это и есть наше золотое солнечное яблоко. Между прочим, вот он, Мейнхер», фон Юденбург ткнула пальцем в тактический дисплей. «И в самом деле, золотое яблоко», – прошептал потрясенный диктатор. Крошечный золотой шарик висел у самого края солнечной короны, на самой границе, между светом и тьмой. За вулканом тянулся тончайший шлейф столь же золотого газа, как будто сдуваемого с его поверхности солнечным ветром. «Походит на комету», — заметил Арнальдо. «Можно сказать и так», — отвечала баронесса. «Но если хвосты привычных нам комет представляют, как правило, банальный водяной пар, здесь солнечные лучи испаряют атмосферу вулкана. Впрочем, они же, лучи, ее и обновляют, атмосферу. Из каких элементов состоит атмосфера?» — поинтересовался диктатор. «Водород, инертные газы и какой-то изотоп крани», — доложила Бетлинда. «Более подробно вам объяснит губернатор. Крани. Это многое объясняет», — хмыкнул Арнальдо. «Граница между светом и тьмой. Корабль направлялся к темной стороне, если ее вообще можно было назвать темной, в двух шагах от пылающей солнечной короны. Но на каком-то этапе челнок достаточно погрузился в тень, отбрасываемую планетой, и вулкан предстал перед отважными австрийцами совсем в другом свете и цвете, черное на золотом. Планета была достаточно велика, как минимум, размером с Каллиста. Поверхность ее ничего особенного из себя не представляла: кратеры, горы, вулканы, бороздолины, багрики. Ничего особенного, но только на первый взгляд. Нет, это не аккуратная луна или бурный Ио, это старший брат грубо обработанной Миранды, словно склеенный из нескольких кусков после невероятной космической катастрофы. Вот здесь планету разорвало пополам, при этом правая половина развалилась еще на три части, как минимум. Но период полураспада продолжался недолго, и приливные силы снова собрали вулкан в единое целое, только очень поспешно и торопливо. А боги, здесь даже возвышается собственная Верона Рупис. Видите эту скалу? Фрейлин Бетлинда словно прочитала его мысли. 25 километров над уровнем моря. К ней мы и направляемся. Ей уже дали название, полюбопытствовал Негронегрей, тут же пожалел об этом. «Фаллос Победы», сообщила баронесса фон Юденбург. Арнальдо по-прежнему смотрел ей в затылок, но был абсолютно уверен, в ходе доклада фрейлин Бетлинда ни разу не моргнула глазом. Шметтерлинг приблизился к титанической скале на довольно опасное расстояние, прежде чем принялся кружить вокруг нее, постепенно снижаясь, будто спускался по спиральной лестнице и одновременно погружался в атмосферу вулкана. Вблизи фаллос Победы напоминал маркрую песочную тыглу, какие строят дети на берегах земных океанах, только не желтого цвета, а ржаво-железного. До поверхности оставалось около 12 километров, когда запульсировал, светом и звуком, тормозной двигатель. Челнок развернулся под невероятным углом и нырнул в пасть гигантской пещеры, внезапно выросшей перед глазами астронавтов. Толчок, рывок, толчок, двигатели сказали «у-у-у-у-у-у-у», и корабль замер. «Мы прибыли», — объявила Бетлинда, но ответил ей не высокопоставленный пассажир, а другой голос, без приглашения вторгшийся в наушники. «Монблан, Монблан, 7-18, Бреннер, Бреннер, 47-13, немедленно отозвалась пилотисса. «Бреннер, вас понял, добро пожаловать», — зашипел воздух, колпак кабины сдвинулся назад, и астронавты выбрались наружу. За их спинами уже опускалась массивная бронеплита, перекрывшая выход из пещеры. Где-то наверху вспыхнул свет. Канцлер осмотрелся. Челнок стоял посреди колоссальной пещеры, превращенной в ангар. Чуть поодаль от посадочной площадки возвышались еще два шметтерлинга и одна брунгильда. Арнальдо бросил на них равнодушный взгляд, после чего осторожно подпрыгнул на месте. «Сколько же генерирует эта планетка?» — поинтересовался диктатор. «Около 0,5, герр-канцлер. Не многовато ли для такого карлика?» — удивился вождь австрофашизма. «Тяжелый металл, высокая плотность», — пояснила фон Юденбург. «50%, значит?» «Да, я чувствую», — кивнул диктатор, осторожно прохаживаясь взад и вперед. «Хорошо, что дальше?» «Нам сюда», — показала Бетлинда, и повела канцлера куда-то в недра колоссалы по винтовой лестнице. «Мы все-таки спускаемся в ад», — усмехнулся Негронегра. «Это всего лишь врата, но вы еще не видели, что на той стороне», — загадочно ответила спутница. Канцлер только пожал плечами. «Бронедверь, воздушный шлюз, чистилище, еще одно чистилище, еще один шлюз». Гости вулкана сняли скафандры и перешли в следующее помещение, где их встретила добрая дюжина мужчин и женщин в австрийских мундирах. «Добро пожаловать на вулкан, герр-канцлер», – заявил их предводитель, явно не стремившийся занять первые места на чемпионате мира по оригинальности. Диктатору он был определенно знаком. Вне всякого сомнения, эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел где-то, он их определенно видел, вспомнил. «Полковник Тильман Швайгер, если не ошибаюсь, у вас прекрасная память, Мюнхер», – щелкнул каблуками командир вулканского гарнизона. «Мы рады вас видеть, это такая честь, такая честь». Добовольно пустой и грубой лести Аберст, поспешил ответить диктатор. «Показывайте, что тут у вас». «Строго говоря, ничего интересного», – пожал плечами Швайгер. «Самое интересное произойдет, когда вулкан снова погрузится в солнце. Примерно через 18 часов». «Погрузится в солнце?» – переспросил Негронигра. «Хаэм, значит, вот каким способом вы решили со мной покончить?» «Оригинально. Должен признать, оригинально. Вам не дают покоя лавры Штауфенберга. Это заговор, но меня-то за что? А чем вы, Минхерц?» Недоуменно захлопал глазами Швайгер и фон Юденбург вместе с ним. «18 часов», – напомнил канцлер. «И что потом? Мы все умрем? Или только я, брошенный на произвол судьбы?» «Нет, все мы не умрем», – отвечал Швайгер. «Следуйте за мной, я покажу вам». Узкий пуповинообразный туннель привел их в соседнюю пещеру, превращенную в командный бункер со всеми удобствами. Полковник усадил гостей в кресло, сам же встал у панорамного экрана, на котором красовалась карта Солнечной системы, и принялся водить по нему лазерной указкой. «Вам известно, что такое черная дыра, герр-канцлер?» «Разумеется», – кивнул Арнальдо. «Это где-то в Эфиопии?» «Вы продолжайте, продолжайте. Я не стану углубляться в подробности», – послушно продолжал Швайгер, – «остановлюсь только на одном важном аспекте. Рабочая теория гласит, что корабль, нырнувший в черную дыру, может мгновенно переместиться в любую другую точку пространства, удаленную от стартовой позиции на тысячи и миллионы световых лет». «Да, я что-то об этом слышал», – небрежно заметил диктатор. «И, наше Солнце, это белая дыра, или, если угодно, желтая дыра. Этот гигантский реактор, который выделяет столько энергии, что искажает само пространство и время. И когда вулкан приблизится к Солнцу, он не сгорит и не расплавится. Планета пройдет через корональную дыру и погрузится в солнечную хромосферу. При этом атмосфера вулкана сработает как защитное поле. Надолго его не хватит, но переход произойдет почти мгновенно». «Переход?» – переспросил Арнальдо. «Вулкан не сгорит и не расплавится», – повторил полковник Швайгер. «Он переместится в другое пространство». «Звучит заманчиво», – пробормотал Негронигра. «А потом, опишет полукруг, снова погрузится в солнце и вернется обратно, в нашу солнечную систему», – сообщил вулканский губернатор. «А что на другой стороне?» – осторожно уточнил канцлер. «Когда это случилось в первый раз, мы даже не сразу почувствовали разницу, но потом сравнили орбиты планет и астероидов, а чуть позже перехватили несколько радио и телесигналов. На экране замелькали новые изображения, пейзажи, строения, люди». «Что все это значит?» – осторожно спросил диктатор некоторое время спустя. «Цивилизации, населяющие эту солнечную систему», – спокойно пояснил Швайгер, – «инопланетяне». «Смотрите дальше, герр-канцлер», – ответил полковник. «Вы скоро сами все поймете. Еще пейзажи, еще люди, машины, космические корабли, тексты. Остановите здесь», – внезапно приказал диктатор. «А это что такое?» «Одно из перехваченных радиосообщений. Мы расшифровали его и...» «Расшифровали. Инопланетный язык? Так просто. Это было совсем нетрудно», – пожал плечами Швайгер. «Судите сами. Это не перевод. Это оригинальный текст. Но...» «Именно так, Мюнхер», – охотно согласился вулканский губернатор. «Невероятно», – думал Арнальдо Негронигра, пытаясь понять и прочувствовать новое знание. «Это действительно судьба. Это ключ к безграничному могуществу. Это то, что нам нужно, и особенно сейчас. Белла Геранта Ли, Ту Феликс Аустрия, Нубе». «Именно так, союз Австрии и вулкана. Никто во Вселенной не сможет устоять перед столь могучим альянсом. Никто. Покажите мне этот мир», потребовал диктатор. «Я должен его увидеть». «Через 17 часов, герр-канцлер», ответил полковник. «Наберитесь терпения, а до тех пор, у нас еще много материалов. Покажите», повторил диктатор. 60 часов спустя канцлер Негронигра снова находился в пассажирском кресле специального челнока. Он покинул вулкан и возвращался на свой флагман. Его пилотесса о чем-то говорила, Офицеры вулканского гарнизона перед отлетом что-то просили, кажется, дополнительное финансирование, людей и материалы. Он все пропускал мимо ушей и только кивал. Да, разумеется, они получат все. Он лично проследит за этим. Он лично переберется на вулкан и будет охранять этот Грааль, эту золотую жилу. Герр-канцлер, это срочно. В чем дело? Арнальдо с трудом оторвался от своих мыслей. С вами хочет говорить герцогиня. Переключайте, кивнул диктатор. Арнальдо, где ты сейчас находишься? Спросил Алессандро Муссолини. Что за дурацкие помехи? Как будто не тахионная волна, а полевой телефункин. Направляюсь на Меркурий, как мы и условились, сообщил почти чистую правду австриец. Это хорошо, торопись, у тебя будет шанс уцелеть, абсолютно спокойным голосом добавила итальянская владычица. Уцелеть, удивился диктатор. А чем ты? Со мной все кончено, Арнальдо. Но почему? Вскричал австриец. Потому что наступил великий день гнева его, и кто сможет устоять? Глава 12. Великий день гнева его. Вальтер Сталлоне открыл глаза. «Здесь что-то не так», — гласила первая из мыслей, посетивших его голову. «Голову? Разве его голова все еще на месте?» Он попробовал пошевелить правой рукой, рука подчинилась, и ладонь коснулась головы. Глаза тем временем жадно изучали окружающую действительность. «Этого не может быть». Именно так, предсказуемо и ожидаемо, выглядела очередная мысль. Он внимательно осмотрел и даже ощупал себя. Потом снова огляделся вокруг. «Я все еще жив, но этого не может быть, ведь меня расстреляли и выбросили в открытый космос». Вальтер снова ощупал себя. Три пули в грудь, одна из них, прямо в сердце, одна пуля в голову. И вот он висит в открытом космосе, в безвоздушном пространстве, где-то между Марсом и Беллоной. Думает, двигается и даже размахивает руками, без скафандра или любой другой защиты. Совершенно не чувствует боли или холода, и он все еще жив. Жив ли? Я мыслю, следовательно, я существую. Существование не есть жизнь, внезапно ответил ему чужой голос, холодный и равнодушный. Ты мертв и принадлежишь мне, действуй, немедленно. Вальтер послушно развернулся вокруг своей оси, отыскал на фоне звездного неба окольцованный шарик Беллоны и полетел к нему. Просто взял и полетел, как маленький космический корабль, запустивший свои двигатели, даже не задумываясь над тем, какая сила придала ему первоначальное ускорение. Как видно, расстрел состоялся совсем недавно. Вальтер успел удалиться от Белланы всего на несколько сотен метров. На возвращение было потрачено чуть больше минуты. Опальный генерал приблизился вплотную к внешнему кольцу и заглянул в ближайший иллюминатор. Каюта по ту сторону бронестекла была пуста. Прекрасно. Вальтер сжал пальцы, замахнулся и впечатал кулак точно в центр иллюминатора. Осколки бронестекла так и брызнули во все стороны. Сталлоне протиснулся внутрь, не обращая внимания на свистящий в лицо воздух, убегающий из разгерметизированной каюты за компанию со всяким мусором вроде авторучек, пластиковых стаканчиков и нижнего белья. Оказавшись на борту, Вальтер выждал, пока брызнувшая с потолка пенорезина не заделала пробоину и не восстановила герметичность. После этого он смог открыть дверь каюты и спокойно выйти в коридор. Навстречу ему уже спешили пожарные, техники из ремонтной бригады. Разумеется, пробоина в корпусе не осталась без внимания дежурного офицера на главном пульте, и к месту аварии немедленно отправили поднятых по тревоге специалистов. Похоже, техники собирались обратиться к Вальтеру с каким-то вопросом, но он не стал их слушать. Первого он убил ударом в лицо, загнав осколки защитной маски глубоко в мозг. Второй получил удар аналогичной силы точно в сердце. Третьего пожарного Вальтер сбил с ног и наступил ему на горло. Насладился хрустом. Неторопливо обыскал убитых, собрал оружие и отправился дальше. В лифте, на котором он поднимался на другой уровень, висело зеркало, поэтому генерал Сталлоне смог вдоволь полюбоваться на свое отражение. Пулевые пробоины в груди, зияющую рану во лбу и все прочее. В центре управления Белланы царило непривычное оживление и стопотворение, поэтому на Вальтера не сразу обратили внимание, но все-таки обратили, и он догадался об этом по внезапно наступившей тишине. «Мы же тебя расстреляли», — только и сказал находившийся здесь же председатель трибунала. «Было дело», — не стал спорить Вальтер. «За мной должок». Залп из двух атомных пистолетов буквально оторвал председателю голову. «Вряд ли воскреснет», — заметил Сталлоне. «Между прочим, по какому случаю вы здесь собрались? Герцогиня приказала нам сбросить на Марс еще одну бомбу», машинально ответил вице-король Фобоса. «Нет, я не могу этого позволить», Покачал Вальтер простреленной головой и снова поднял атомный пистолет. «Но ведь это невозможно», — спохватился маршал Фабиани. «Ты же умер. Как это возможно?» «Какой неоригинальный вопрос», — искренне огорчился Вальтер. «Он же робот, киборг», — прошептал один из молодых офицеров. «Я был уверен, что это глупые слухи». «Киборг?» — переспросил другой итальянец. «Что за бред? А как бы иначе он выжил в открытом космосе без скафандра и с пулей в голове?» — возразил первый. «Остроумное объяснение», — заметил Вальтер, «но, к сожалению, неверное. Кто я?» Вальтер громко расхохотался, и смех его был ужасен. «Так, наверное, должен был смеяться сам дьявол, сотворивший очередную пакость. Кто я? Я – ужас, летящий на крыльях ночи». Он снова рассмеялся. «Да нет, что я говорю. Быть может, мне подвластны все стихии. Я – гений, неопознанный во тьме. Нет, тоже неверно. Я – Джон Картер, великий воин Марса. Нет, это слишком по-американски. Нет, я не Картер, я – другой. Я – суперфашист, капитан Италия». И тут он нашел правильный ответ. «Я, Марс, сын Юпитера, великий бог войны». В его глазах вспыхнул огонь. Теперь он был богом войны, всемогущим богом войны, завоевателем земель и разрушителем миров. И сам он был миром, планетой, каменным шаром, гигантским разумным существом диаметром в 7000 километров и массой в 642 секстиллиона тонн. 5 миллиардов лет он вращался по орбите вокруг Матери Солнца, и все это время он воевал. И его вечные спутники Фобос и Деймос, страх и ужас, неотлучно следовали за ним. Сотни народов за это время родились и погибли на Марсе, все они пали жертвой кровожадного бога, уничтожая друг друга и самих себя в пламени бесконечных войн. Великое множество цивилизаций зародилось на соседних планетах, и все они также погибли. Теперь это были безжизненные, мертвые, пустынные, сгоревшие или взорванные миры, ибо Марс пристально следил за ними своим красным глазом. А потом появилась планета под именем Земля, и разумные существа, живущие на ней, тоже принялись поклоняться богу войны, и тоже научились убивать, и они даже дали Марсу его нынешнее имя. Какая ирония! И даже отринув всех прочих языческих богов, земляне продолжали поклоняться ему и приносить все новые кровавые жертвы. И они начали эту войну, последнюю, как он надеялся, в которой должны были окончательно погубить друг друга. Не без помощи Плутона, разумеется. Бог подземного царства мертвых решил увеличить число своих подданных. Уран, Сатурн и другие боги равнодушно наблюдали за массовым самоубийством, которое устроили бестолковые людишки. И даже Венера, богиня любви, спряталась от ужасов войны под одеялом облаков. Вот только где-то Марс ошибся. Впервые за многие миллионы лет, ничтожные человечки, эти двуногие микробы, посмели причинить ему страшную боль. Никогда на его поверхности не взрывались столь страшные бомбы. Земляне превзошли всех разумных существ, убитых им до этого дня. Он едва уцелел, но он вовремя остановил их. Больше он не повторит такой ошибки. Он убьет их всех, и чем скорее, тем лучше. Он воплотился в этом жалком человеческом теле, дабы сделать все просто и быстро. Марс начал свою последнюю войну. Залпы атомных пистолетов в считанные секунды прикончили всех солдат и офицеров в ЦУПе Билланы. А потом он отправился в путь по коридорам космической крепости, круша все на своем пути, стреляя, разрывая на куски, и убивая, убивая, убивая, и уже никто и ничто не могло остановить его. А когда дело было сделано, он покинул человеческое тело и снова укрылся под своей каменной броней. Глава 13. Проклятые рудники. Подъем, обезьяны. Вставайте, ленивые скоты. Или вы хотите спать вечно? Он определенно кого-то цитирует, подумал товарищ Лонг, с трудом отрывая голову от циновки. Но вот кого, увы, но товарищ Лонг, осиливший за свою долгую жизнь великое множество трудов классиков марксизма, ленинизма и других измов, так и не опознал первоисточник, а спросить не осмелился. Сегодня охранник был настроен особенно недружелюбно. «Вперед, ублюдки, шевелись, шевелись!» С трудом переставляя ноги, 1.15G, совсем не шутка, если спишь 4 часа в сутки, а в сутках всего 16 часов. Заключенные потянулись к выходу из казармы. Будь на то воля правящего режима, они бы и ночевали прямо в шахте, но это было крайне невыгодно. Кислород в баллонах не бесконечен. Охранники продолжали вопить. Узники поспешно натягивали скафандры. Один баллон, кислород, второй баллон, питательный бульон, коего должно хватить на поддержание жизни в течение ближайших 12 часов. Зашипели створки воздушного шлюза, и серый, ядовитый, безнадежный нептунский рассвет встретил заключенных особого воспитательного лагеря номер 422. «Проклятые итальяшки», — думал товарищ Лонг, спускаясь в шахту. Товарищ Мао был так близок к победе, американцы совсем перестали поддерживать Гоминьдан. И если бы не итальянская военная миссия и атомная бомба, которая поразила главный штаб товарища Мао, то есть не поразила, промахнулась на 2 километра, но кто почувствовал разницу? Товарищ Мао все равно погиб, и его штаб тоже. И теперь жалкие остатки китайских коммунистов вынуждены добывать на этом айсберге, дрейфующем в атмосфере Нептуна, чтобы вы подумали, нептуниевую руду. Рудой этой будут заправлены реакторы чинофашистских звездолетов, которые понесут боли и страдания народам Вселенной. Да, эти огоньки в серо-голубом нептунском небе, целая армада, собранная по приказу очередного генералиссимуса, сотни звездолетов, готовых ринуться в бой за пределами Солнечной системы. Не зря, ох, не зря гоминьдановская хунта выпросила себе Нептун на той достопамятной конференции о разделе зон влияния в Солнечной системе. Нептун – это граница. Final Frontier, как говорят проклятые американские империалисты. Уже на 5-м уровне к Лонгу приблизился молодой товарищ Бай. Прислонился шлемом к шлему и глухо шепнул. Когда? Сегодня, решительно отвечал товарищ Лонг, за 2 часа до конца смены. Его превосходительство Го Твар Янг, генерал-губернатор китайского Нептуна, пребывал в прекрасном расположении духа и тела. Его роскошная протеанская резиденция, в которой он отдыхал от трудов праведных на благо республики, находилась на самой границе кратера Фарос и была оборудована по последнему слову отнюдь не китайской техники. Пусть это было не совсем патриотично, но господин Го Твар Янг скромно считал себя разумным и прогрессивным патриотом, а не каким-нибудь реакционным фанатиком. В конце концов, распределять потоки дорогостоящего Нептуния и селектировать заключенных женского пола – нелегкий труд. Вот и сейчас губернатор был занят важным государственным делом, ужинал с рамуланским посланником. Специально в честь дорогого гостя был распакован ящик с урожаем 1993 года, доставленный с самой земли. Ах! Как медленно и прекрасно поднималась пена шампанского в условиях низкой протеанской гравитации. «Наши союзники с Рема непременно поддержат выступление», — тем временем говорил рамуланец. «Пришла пора положить конец, но мне кажется, что вы меня не слушаете. Простите, губернатор, если я утомил вас». «Нет-нет, прошу вас, продолжайте», — отозвался Вар Янг. «Я просто залюбовался Нептуном. Не правда ли, он прекрасен в это время года?» Как писал в свое время один из поэтов династии Цин, черный космос похитил луны, солнце спряталось за кормою, только глаз голубой Нептуна наблюдает за полем боя. Прекрасен, неохотно согласился гость и почему-то пошевелил ушами. Но вы еще не видели рамуланского неба, когда наша планета и один из спутников одновременно заслоняют центральное светило, и не горю желанием увидеть, честно признался Го Твар Янг самому себе. С самим собой он всегда был кристально честен, но кроме самого себя, он должен был что-то ответить рамуланцу. Не успел, отвлеченный ворвавшимся в комнату секретарем. «Господин генерал, вас срочно вызывают по межпланетной связи». «Болван», — подумал губернатор, — «нельзя же так позориться перед гостем. Не ровен час он подумает, что у нас какие-то проблемы». «Хорошо, я приму вызов у себя в кабинете». Неохотно кивнул Вар Янг и оторвался от уютного кресла. «Вы простите меня, господин посол?» «Да, конечно, ваше превосходительство». «В чем дело?» — спросил губернатор 2 минуты спустя, стоя в своем кабинете перед экраном ТВФ. «Мятеж, мой генерал!» — буквально завопил капитан патрульного звездолета. «Красные бандиты подняли мятеж в одном из шахтерских лагерей, где Рудлак 422, айсберг «Зеленая волшебница». Они перебили охранников и... На что они рассчитывают?» — удивился Вар Янг. «Когда у них закончатся припасы? Через неделю. Максимум через 2, а потом сожрут друг друга. Вполне в духе краснопузых, но я все равно не понимаю. Простите, мой генерал, но именно это они и собирались сделать». Поспешно продолжил капитан патруля. «Сожрать друг друга», — изумился властелин китайского Нептуна. «Нет, я не это хотел сказать. Они подняли восстание как раз в тот день, Когда в лагерь прибыл челнок с припасами, мятежники вне всякого сомнения планировали захватить челнок и покинуть Нептун. К счастью, нашим верным пилотам удалось спасти корабль, вернуться на орбиту и доложить мне. «Челнок?» – переспросил губернатор. «И куда бы они направились?» «К хаоситам», – подсказал капитан. «У них были все шансы добраться до ближайшей базы хаоситов. Или встретиться с орками. Они могли даже отправиться на хую». Взорвался Вар Янг. «К чему этот бессмысленный разговор? Мы должны немедленно подавить мятеж и возобновить добычу руды. Нептуниум Мустфлов. Наш золотой флот не может ждать. Прикажете разбомбить?» – уточнил капитан. «Идиот, не сметь. Шахты не должны пострадать. Высаживайте десант, космических командос, военную полицию, республиканскую гвардию, зеленое знамя, всех. Прежде чем об этом узнает адмирал Чжоу, тогда он пожелает лично заняться мятежом. И мне будет очень неудобно перед генералиссимусом. Вы понимаете меня, капитан? Будет исполнено, мой генерал. Мятеж будет подавлен. Республика Ваньсуй. Трижды Ваньсуй. Глава 14. Дебил Александрина. Часть 2. Их было шестеро, облаченные в стелскафандры бойцы Камсубина покинули запасной шлюз итальянского корабля, и через 120 метров и 90 секунд собрались возле аварийного люка в кормовой части британского звездолета. Лейтенант Арталани набрал на панели кодового замка комбинацию, добытую агентами сервизия информазиани милитари. Люк послушно распахнулся, пропустил итальянцев в шлюзовую камеру и снова захлопнулся за их спинами. Еще несколько минут спустя диверсанты оказались в одном из служебных коридоров Даркраила. Полный вперед, не удержался от пафосного заявления Арталани. И они двинулись вперед, в стандартном боевом порядке, рыцарским клином, в своих прекрасных лабрадоровых доспехах.